«Арзамас» представляет курс Тамары Эйдельман «История, искусство и церковь» в сериале «Молодой папа». Лекция 6. История Танина Петтулы, назвавшего себя сыном Пия XIII и Девы Марии. К концу последней серии «Молодого папы» практически все сюжетные линии оказываются развязанными и завершенными. Гутьеррес, Эстер, сестра Мэри, Дюсалье – со всеми что-то произошло, к какому-то определенному результату пришло. Единственная линия, оборванная и недоведенная до конца – это судьба Танина Петтула. Казалось бы, это несущественно, но ниточка осталась висеть. Ну, что ж делать? Но в какой-то мере история Танина Петтула говорит очень о многом. Ну, вспомним, кто это. Странный, наивный, очевидно, безумец, пастух, который утверждает, что ему явилась Дева Мария в виде овцы, что уже довольно странно, и сообщила, что он, Танина, сын ее и папы Пия XIII, то есть Ленни Белларда. Теперь с помощью этой овцы он излечивает десятки людей, к нему съезжаются со всех сторон болящие, к тому же у него на теле открылись стигматы, воспроизведение ран Христовых. На первый взгляд перед нами не то шарлатан, не то искренне верящий, ну, очевидно, заблуждающийся фанатик, хотя явление Девы Марии только в 20 веке насчитывается огромное количество. Все, наверное, слышали про самую знаменитую Фатимскую Божью Матерь, но было еще очень много. Но, конечно, явление в виде овцы достаточно странно. Хотя в то же время логично, если Христос – Агнец Божий, то почему она не может быть овцой? Но такого, конечно, до Танина нигде не бывало. Стигматы действительно появляются, бывает, что у сильно верующих людей. Но понятно, что на этой вере Танина Петтула явно наживаются циничные люди. Мы видим, что пока он проповедует истерической толпе, рядом стоят какие-то совершенно равнодушные, очевидно, его менеджеры, уткнувшиеся в свои телефоны, не интересующиеся происходящим. Позже один такой человек присутствует при интервью, которое дает Танина, расставляет все нужные акценты в разговоре с журналисткой, и мы понимаем, что за спиной у целителя действуют совершенно другие люди. Он, очевидно, игрушка в их руках. В судьбе Танина видны параллели с очень интересным человеком, жившим в 20 веке, с Пием из Пьетрельчины, ну, Пио из Пьетрельчины по-итальянски, чьи изображения, кстати, стоят у Танина дома. Пий из Пьетрельчины был монахом, которому приписывались многочисленные чудесные способности, умение исцелять, как Танина, но помимо этого способность видеть на исповеди всю жизнь человека, находиться в двух местах одновременно или мгновенно переноситься из одного места в другое. Считалось, что он вел мистические битвы и сражался в своей келье с сатаной, что он мог предсказывать будущее, и, кстати, у него на теле тоже были стигматы. Пий был невероятно популярен при жизни, к нему стекались толпы, наверное, даже больше, чем к Танину Петтулу. Он был невероятно популярен после смерти. Ватикан по-разному к нему относился. Сначала плохо, считал его жуликом, высказывались предположения, что он использовал фенол для того, чтобы изобразить стигматы. Один врач, сам монах-францисканец, сказал, что Пий из Пьетрельчины был невежественный, искалечивший себя психопат, эксплуатировавший народную доверчивость. Потом отношение к нему изменилось. В Ватикане стали заявлять, что они недооценивали Пия, недостаточно хорошо разобрались в его жизни. В 2002 году папа Иоанн Павел II, который вообще многих признал святыми, вот при нем в 2002 году Пий из Пьетрельчины был все-таки канонизирован. Хотя по-прежнему раздаются голоса, называющие его жуликом. Теперь его монастырь обвиняют в том, что он стрижет купоны, что невероятное количество денег получает от паломников, по-прежнему сюда являющихся. Один епископ сказал об этом монастыре: «Иисус изгнал торгующих из храма, но сейчас я вижу их возвратившихся». Если снова вспомнить о картинах, которые появляются в начале почти каждой серии, то можно предположить, что помимо того, что в них заложена история церкви, помимо того, что можно найти в них разные ассоциации с судьбой Ленни Белларда, с характером Ленни Белларда, с характером Пия XIII, здесь неожиданно можно увидеть ассоциации с Танино Петтелло. Вот перед нами картина, на которой Петр Амьенский, Петр Пустынник, ведет за собой людей в крестовый поход, практически обрекая их на гибель. Есть мнение, что она должна у нас вызывать ассоциации с Пием XIII, который предлагает людям ложную систему поведения. Может быть. Но точно так же ведет за собой людей Танино, который вызывает огромную веру, к которому приходят со всей Европы, даже из разных стран люди. У Танино стигматы, которые, конечно, могут появиться у психопата, у религиозного фанатика. Но мы видим стигматы на одной из картин в начале фильма. Там их получает совсем не психопат и не жулик. Там их получает святой Франциск Ассизский. Он считается первым известным реальным человеком, на теле которого открылись стигматы. Так неожиданно возникает параллель между Танино и святым Франциском, одним из самых почитаемых святых в католическом мире. Святой Франциск Ассизский жил в конце XII – начале XIII века в Ассизи. Он сначала в молодости много развлекался, сорил деньгами, был представителем золотой молодежи, потом испытал внутренний переворот, стал монахом и основал нищенствующий орден францисканцев, существующий до сегодняшнего дня. Стигматы Франциска и стигматы Танино странным образом объединяют этих людей. Святой Франциск проповедовал бедность, ходил босым в простой рясе, подпоясанной веревкой. Танино Петтелло босым, правда, не ходит, но он явно беден, он явно живет очень просто, он обычный пастух. Вот еще сходство. В то же время в фильме постоянно возникают параллели между Франциском и совсем другим героем, а именно Пием XIII. Начнем с такой странной и вроде бы смешной детали. Среди многочисленных подарков, которые получает Пий XIII, оказывается кенгуру. Его боятся выпускать из клетки, потому что животное может быть опасно, но папа приказывает клетку открыть, и дальше выясняется, что он обладает каким-то воздействием на кенгуру, он подчинил его своей воле. И после этого кенгуру живет в садах Ватикана, пока его кто-то не убивает. И когда кардинал Спенсер узнает об этом, и в очередной раз потом он начинает обличать Пия XIII, который, как он считает, отнял у него папский престол, он в ярости кричит: «Тоже мне святой Франциск Сиднейский!» Что он хотел этим сказать? Ну, Сидней – город в Австралии. Понятно, кенгуру прибыло из Австралии. Почему святой Франциск? Мы много знаем о святом Франциске из самых разных источников. В частности, существует замечательная книга, которая называется «Цветочки святого Франциска Ассизского». Именно не цветы, а цветочки. Такие чудесные рассказы о разных подвигах святого Франциска, которые показывают его самых разных, удивительных, неожиданных сторон. И вот в частности, знаменитейшие вещи, которые делал святой Франциск, это то, что он свою любовь изливал не только на людей, но и на животных. Мы знаем, что он проповедовал птицам, и одна из самых знаменитых историй о том, как он усмирил злобного волка, который жил рядом с городом Губио. Рядом с этим городом даже стоит памятник святому Франциску с волком усмиренным. Что нам рассказывают цветочки святого Франциска? В ту пору, когда святой Франциск жил в городе Губио, появился громадный волк, страшный и свирепый, пожиравший не только животных, но даже и людей, так что все горожане пребывали в великом страхе. Вот упомянутый волк, видя много горожан, сошедшихся поглядеть на это чудо, идет с разинутой пастью навстречу святому Франциску. а святой Франциск, приблизившись к нему, осеняет его знамением креста и подзывает его к себе и говорит так: «Поди сюда, брат Волк, повелеваю тебе во имя Христа не делать зла ни мне, ни кому другому». Чудно вымолвить. Едва святой Франциск совершил знамение креста, как страшный волк закрыл пасть и прекратил бег, и, согласно приказанию, подошел кротко, как ягненок, и, пав к ногам святого Франциска, остался лежать. Дальше святой Франциск убеждает его, что волк не должен убивать людей, не должен совершать столько злодеяний. И когда он произнес эти слова, то волк движениями тела, хвоста и ушей и наклонением головы показал, что он соглашается со словами святого Франциска и готов соблюдать их. Тогда святой Франциск сказал: «Брат Волк, с тех пор, как тебе угодно будет заключить и соблюдать этот мир, я обещаю тебе, что ты будешь получать пищу от жителей этой страны постоянно, пока ты жив, так что ты не будешь терпеть голода, ведь я хорошо знаю, что все зло ты делал от голода. Но за эту милость я хочу, брат Волк, чтобы ты обещал мне, что никогда не причинишь вреда ни человеку, ни животному. Обещаешь ты мне это?» И волк наклонением головы ясно показал, что обещает. Дальше самый замечательный кусочек. А святой Франциск говорит: «Брат Волк, я хочу, чтобы ты заверил меня в этом обещании, так, чтобы я мог вполне положиться на тебя». И когда святой Франциск протянул руку для заверения, волк поднял переднюю лапу и как ручной положил ее на руку святого Франциска, заверяя его таким знаком, каким мог. Конечно, кенгуру – это не волк, но кенгуру действительно тоже может быть опасен. А кенгуру, конечно, понадобился Паоло Соррентино в фильме не просто так. Он мог выбрать любое другое животное. Но, конечно, здесь есть еще один слой. Как всегда в фильме Соррентино – один слой, другой, третий, пятый до бесконечности. Название животного возникло удивительным образом. Когда европейцы приплыли в Австралию и увидели этого странного зверя, то они спросили местных жителей, ну, какими-то очевидными знаками или как-то еще, как называется этот зверь. На что, как гласит легенда, абориген ответил: «Кенгуру, я не понимаю». А европейцы решили, что это название зверя. То есть Ленни Беларда, который постоянно сомневается в себе, который не может понять, как устроена его жизнь, не может понять, верит ли он в Бога, беспрерывно переходит от одного кризиса к другому. У него вот такая мистическая связь с животным, которая называется «я не понимаю». И это, конечно, удивительно. Но такой контроль над животным, который он осуществляет, конечно, сближает его со святым Франциском. А значит, и Танино Петтало. Пойдем дальше. Святой Франциск преклонялся перед простотой. Это важнейшая часть его поведения, его учения, его отказ от богатства, его создание нищенского ордена, что было совершенно неожиданно в XIII веке, его простое одеяние. И простота не только в поведении, но и в разговоре, в мышлении. Трудно найти большего простака, чем Танино Петтало. Но ведь Ленни Беларда, Пий XIII, тоже говорит Гутьерресу. Он говорит: «А может быть, святой – это как раз вы, Гутьеррес?» А кто такой Гутьеррес? Простак, не ведающий жизни, не выходящий за пределы Ватикана, грешник, пьяница, который неожиданно, благодаря папе Пию XIII, находит в себе невероятные внутренние силы и, выйдя в мир, совершает удивительные вещи. Святой Франциск полон милосердия. Он готов прощать очень многое. Замечательная история о том, как ночью один из молодых монахов, измученный постом, закричал: «Я умираю от голода». Святой Франциск оторвался от молитвы, приготовил ему еду, посадил его за стол, и чтобы ему не было стыдно, что он ест во время поста, стал есть вместе с ним, хотя это был пост. и пригласил других монахов тоже есть, чтобы не стыдить этого человека. И это очень типичное такое поведение для Франциска. На самом деле оно не менее типично для Ленни тоже. Рассуждая с доном Томасом о Спенсере, он говорит, что всегда подозрительно относился к мудрости. И вот не случайно между Спенсером и Гутьерресом он с каждым днем, с каждой серией все больше и больше тяготеет к Гутьерресу, к этому вот простаку-грешнику, который, оказывается, на самом деле может быть святым. И здесь тоже есть параллель, замечательная история о Франциске. Бернард из Ассизи, один из богатейших и образованнейших дворян города, стал глубже вдумываться в поведение святого Франциска, как сильно он презирает все мирское, как терпеливо он сносит несправедливость и насколько прочной остается вера его, хотя он в течение 2 лет служил предметом оскорбления и презрения со стороны всех горожан. В размышлении Бернард сказал сам себе: «Очевидно, на брате сём почиет великая милость Божия». И он решил пригласить святого Франциска поужинать и переночевать в его доме. Святой Франциск принял приглашение. Бернард, решивший пристально рассмотреть святость своего гостя, приказал приготовить для него постель у себя в комнате, где всю ночь горела лампа. Святой Франциск, дабы скрыть свою святость, едва войдя в комнату, улегся на кровать и приготовился заснуть. Бернард также быстро лег в постель и принялся храпеть, делая вид, что заснул. Святой Франциск, думая, что Бернард действительно заснул, поднялся и принялся молиться. Возведя руки и очи к небу, он восклицал с великим усердием и жаром: «Бог мой», проливая при этом горькие слезы. И так он оставался коленопреклоненным всю ночь, повторяя с великой любовью и пылом слова «Бог мой» и ничего более. Ну, и таким образом Бернард убедился, что перед ним святой. То есть святой Франциск осознанно скрывает свою святость. А Пий XIII может разглядеть святость в грешнике и в простаке. У Танина Петтала очень сложные и запутанные отношения с папским престолом. Ну, не говоря о том, что он считает себя сыном Девы Марии Пия XIII. Здесь, кстати, появляется другая линия. Если он сын Пия XIII, то Пий отвергает своего сына, как его отверг его отец. Но это особый разговор. Мы узнаем, что он беспрерывно пытается вступить в контакт с Ватиканом. Потом мы узнаем, что ему кто-то звонил из Ватикана очень много раз, и так это остается непонятно кто. Ну и потом Папа Римский является ему грозным, страшным в окружении кардиналов, в загадочной сцене исчезновения Танина. И сцена тоже очень непонятная, когда Танина вдруг у себя в доме обнаруживает Папу Римского в торжественном одеянии, в тиаре, в окружении кардиналов. Как они туда попали, мы так и не знаем. И нам совершенно непонятно. До этого мы видели, как долго одевают Папу Римского для его обращения к кардиналам. Каким образом он в этом одеянии добрался до дома Танина? Он что, ехал на такси? Или он приехал и одевался здесь? Это совершенно неясно, и нам не объяснено. Может быть, это все видение Танина. Ничего не понятно. Дальше кардинал Вайела на неаполитанском диалекте грубо объясняет Танина, как тот всех достал. Но на одном итальянском форуме некий поклонник фильма написал, как ему жаль тех, кто не знает итальянский язык и кто не может оценить всю сочность высказывания кардинала Вайела. Причем тут святой Франциск? У святого Франциска тоже были очень сложные отношения с папским престолом. XIII век – время очень большого расцвета ересей. Еретики обвиняли католическую церковь во многих грехах, в частности, в ее невероятном богатстве, в том, что церковные должности продаются за деньги, ну, в общем, в жадности, грубо говоря, в стремлении к мирским благам. Когда Франциск начал жить милостыней, когда он переоделся в грубую рясу, стал ходить босиком и проповедовать бедность, то его многие считали еретиком. И был момент, буквально, когда он был на грани. Иннокентий III, который в этот момент занимал папский престол, очень твердый, энергичный, сильный, такой великий папа, совсем не симпатизировал Франциску и видел в этой проповеди бедности укор церкви. И когда Франциск явился в Рим и стал просить разрешения создать орден, то Иннокентий III поговорил с ним очень жестко, очень грубо, и, увидев его в этом грязном, простом одеянии, сказал: «Ну тогда отправляйся в свинарник, если ты так одет». А дальше он с удивлением услышал, что Франциск действительно покорно отправился в свинарник. Это уже на него произвело впечатление, а затем Иннокентию III якобы приснился сон, в котором святой Франциск поддерживал плечом важнейший собор, где служат папы, собор Сан-Джованни ин Латерано. И таким образом папа Римский понял, что святой Франциск будет, ну тогда еще просто Франциск, что он будет главной поддержкой церкви. Святой Франциск – символ бедности, смирения, принятия мира, радости от мира. В общем-то, всего того, к чему стремится Лени Беларда. Но, как мы видим, в какой-то мере эти же качества воплощает Танина Петтелла. Что это значит? Может быть, Танина Петтелла – это карикатура, ирония, пародия на Пия XIII? Нам непонятно, что с ним произошло. Полиция подозревает, что его убили. Кардинал Вайелла высказывает разные предположения, но в основном они сводятся к тому, что Танина, наверное, где-то в монастыре замаливает свои грехи. Вайелла явно что-то знает. И есть момент, когда он готов рассказать об этом больному мальчику, за которым он ухаживает, но не рассказывает и говорит: «Даже тебе я не могу сказать, что произошло с Танино». Во всяком случае, вот этот вопрос о том, грубо говоря, кто ближе к настоящему святому Франциску, этот странный Танино Петтелла или Пий XIII, который, в общем-то, тоже довольно странный, кто по-настоящему проникнут милосердием, о котором постоянно твердил святой Франциск, ну и вообще, куда делся действительно Танино Петтелла. Будем надеяться, что мы узнаем это в следующем сезоне. Если вам захотелось поделиться курсом про молодого папу с друзьями, родителями или кем-то еще, теперь подписку на радио «Арзамас» можно купить в подарок прямо на нашем сайте arzamas.academy/gift.